Глава 8. Орион. Я лежал на диване в особняке Мартаны, уставившись в потолок. Одеяла у меня не имелось, потому что едва ли удобно просить о чем-то подобном, когда прежде уверял, будто ненавижу и хочу ее смерти. Повернувшись на бок, я стал смотреть в высокие окна, сквозь неплотно прикрытые створки которых доносилось далекое уханье совы и журчание мирно несущей свои воды реки Ахерон. Находящийся возле дома бассейн был укрыт покрывалом ночи. Мне и в привычной-то обстановке бывало непросто заснуть, а сегодня сон и вовсе не шел. Думать о Мартане все равно, что вдыхать смерть, а выдыхать — пепел. А вот Роуэн другая. Даже если они с Мартаной одно и то же, трудно воспринимать их как единое целое. От близости Роуэн едва теплящиеся в моей груди угли воспламенились, и впервые за многие тысячелетия я чувствовал себя живым. Без Роуэн мой мир был окутан холодом и погружен в безмолвие. Теперь же, зная, что она рядом, я пробуждался без ощущения ужаса. По телу разливалось тепло, остывшая зола вновь начинала искриться. К несчастью для меня, все, что касалось этой женщины, — являлась ложью. Мартана всегда была не более чем обманом, призванным сокрушить мою душу. Когда я увидел пылающую у нее во лбу звезду Люцифера, то сразу понял — все происходящее — лишь иллюзия, очередной садистский трюк Мартаны. В оконной щели свистел ветер, но не он не давал мне заснуть. Я не доверял ей настолько, чтобы думать, будто она действительно раскроет мне секрет Камбриэля, даже поклявшись на крови. По сути своей, она была и остается Мартаной, которая в любой ситуации сумеет выйти сухой из воды. Я оставил бы ее в живых потому лишь, что чертовски слаб, чтобы убить. Трудно было не думать о том, как Роуэн двигалась, как касалась моей кожи. Кто же она на самом деле такая? Ведь она жутко напоминала Мартану, но при этом пыталась спасти меня от пуль в подземном туннеле. Мартана никогда бы так не поступила. Находясь в заброшенном особняке, я был уверен, что она играет в очередную игру. Когда девушка упомянула змею, будто наказывая за мои действия, у меня отпали всякие сомнения в том, что она ничего не помнит. Поступок совершенно в духе Мартаны, но откуда бы об этом узнать Роуэн, не будь она сама ею. Повернувшись на спину, я снова уставился в потолок. Мартана целиком и полностью завладела моим сознанием. Подобно лесному пожару, она полыхала у меня в голове, выжигая мысли, отчего соображать получалось с трудом. И слышал я лишь обращенные ко мне слова. «Почему бы не начать с того, чтобы признаться самому себе? На самом деле я тебе немножко нравлюсь». Оставить Мартану в живых стало бы предательством по отношению ко всем Лилит, которых она убила. Одного за другим их уводили в гробовой тишине по подземным туннелям навстречу гибели. И все из-за нее. «Я же знаю, в глубине души ты и сам не веришь, что я Мартана». «Черт, всего-то и нужно было прикончить ее». А я вместо этого собрался спать с ней под одной крышей. Несмотря на данную клятву и угрозу смерти, согласился с ее планом. Еще во время нашего первого поцелуя, когда мы вроде как притворялись в храме Иштар, она завладела моими мыслями. С тех пор разум мне больше не принадлежит. Мартана сделалась моим наваждением. Раз уж не смог убить, следовало хотя бы разорвать с ней всякие отношения. Хотя я и так уже добился этого своими грубыми оскорблениями, возложив тем самым подношение на алтарь мертвых. Вдруг эта жертва умилостивила бы их, примирилась с тем, что сейчас я проваливал возложенную на меня миссию. Я ведь поклялся убить Мартану. Пообещал Ашуру. «Я чуть не умер со скуки в твоем обществе». Закинув руки за голову, я прислушался к тому, как Мартана ворочается на кровати этажом выше. Неужели и ей тоже не спалось? У меня из головы не шла ее округлая попка, едва прикрытая белым платьем, и то, как девушка покачивала бедрами при ходьбе. Теперь, когда она стала демоном, походка изменилась, сделалась более плавной и изящной. Как же мне хотелось раздеть ее догола и уложить к себе в постель. Однако мне стоило гнать от себя подобные мысли, поскольку они — предательство по отношению к мертвым. Я сжал кулак, до боли впившись когтями в ладонь, чтобы отвлечься. Уж лучше мечтать о троне и короне, чем вынашивать отравляющие кровь планы мести. Точно не следовало думать о ней или о том, что я почувствовал бы, примись ее полные красные губы сосать мой член. Я закрыл глаза. Вспомни прошлое. Вспомни, благодаря чему ты до сих пор жив. Каждое утро, просыпаясь в темнице, я оглядывал 4 крошечные стены своей камеры. До того, как смертные явились нас арестовать, отец дал мне нож и научил выстругивать. Я был совсем ребенком, но он доверил мне маленький перочинный ножик. Я очень бережно обращался со столь драгоценным предметом, с его помощью заостряя концы палочек. Ничего другого на тот момент я не умел. Перочинный ножик был при мне, когда нас забрали. Я тогда решил, будто стражники его не заметили при обыске, и лишь спустя время понял истинную причину. Они попросту не видели угрозы ни во мне, ни в моей матери, поскольку нас лишили магии. Пока мама оставалась в живых, я смастерил ей на день рождения подарок, выстругал из веточки некое подобие фигурки королевы с утолщением вместо головы и зубчиками на манер короны. Мысль о том, что у нее будет праздник, пусть даже в тюремной камере, приводила меня в восторг. Каждый день я спрашивал, не сегодня ли знаменательное событие, но она всегда говорила, что нет. Подозреваю, она заметила, с каким воодушевлением я занимаюсь подготовкой подарка и отсрочкой знаменательного дня поддерживала во мне веру в будущее. «Скоро, малыш», — снова и снова повторяла мама. «Совсем скоро». Ее убили прежде, чем я успел вручить свое подношение. А когда мне самому исполнилось 12, нож у меня отняли. Много веков проведя в заточении, я и собственное имя с трудом мог вспомнить, но не это было важно. Главным я считал поддерживать в себе желание отомстить, поэтому зациклился на одном единственном моменте, на душераздирающем кошмаре. Он разрушил то, кем я являлся раньше, превратив меня в жаждущее мести создание. Я полностью преобразился, став Орионом, рожденным в подземелье. Назвал себя в честь созвездия, которое удавалось разглядеть сквозь трещину в камне. На него однажды мне указала мама. Прежний я умер. И все по вине Мартаны. Когда нас только поймали, в темнице обитало много представителей моего вида. Я тогда был совсем мальчишкой и любил слушать, как они переговариваются. Бальтазар, Мальфас, Салиас, Азазель, Мардук. Их имена выжжены в моем сердце, словно татуировка. Сидящий в соседней камере Ашур пел старинные песни народа Лилит. Я его не видел, но помнил по тем временам, когда мы жили в городе Шипов. Он был высоким и мускулистым, с золотистыми рогами и длинными черными волосами. Всегда одевался в сияющие одежды, а пальцы его были унизаны перстнями. Он любил повторять, что когда-нибудь мы дадим отпор захватчикам, отомстим за всех Лилит. Мы сохраняли воспоминания о своих семьях, рассказывая об убитых родственниках. Говорили, что однажды заставим врагов заплатить, увековечив память мертвых кровью. Вырвем сердце Мартаны и повесим ее голову на ворота — а потом воздвигнем статуи в честь мертвых товарищей. Мы говорили о пламени, которое сожжет город дотла. Томясь в заточении, мы не поклонялись богам, молясь лишь одному — богу самообмана. А тем временем нас уводили одного за другим, и никто не вернулся обратно. Их голоса затихали. Навсегда. Наконец, в живых остались только мы с Ашуром. Бравада его померкла, непокорность сошла на нет. Долгие десятилетия никто о нас не вспоминал, не приносил нам еду, по ночам нам снились пиршества, столы, ломящиеся от яств, которые мы не могли съесть даже во сне. Мы просыпались голодными, как и прежде, и с ужасом осознавали, где находимся. Мне казалось, что голод будет терзать нас вечно. Мы превратились в живые скелеты, у которых гнили кишки. Я бы съел Ашура, если бы у меня хватило сил пробраться в его камеру. Ашур начал медленно, но верно сходить с ума. Сначала он запамятовал слова песен, а потом и вовсе стал жалобно спрашивать у меня собственное имя. Он позабыл свою жену, детей и всех родственников, за которых планировал отомстить. Разум к нему не вернулся, даже когда стражники вспомнили о нашем существовании и снова принялись кормить. Ашур перестал существовать как личность. Отныне он мог лишь кричать и отказывался принимать пищу, даже когда ему ее давали. Король не видел причин оставлять в живых безумца, для которого смерть стала бы милостью. Вот так и расправляются с теми, кто не угоден. Сначала нужно сломить их волю, а потом уже незачем оставлять их в живых. Когда Ашура уводили, а точнее волокли на виселицу, я просунул голову между прутьями решетки. Выглядел он словно призрак из другого мира, кости и серая кожа, а еще зубы, которые выглядели неестественно длинными на истощенном лице. Я поймал его взгляд, и пелена безумия на мгновение отступила, явив приказ отомстить за него. Вскоре его имя добавилось к длинному списку мертвых, о которых буду помнить лишь я один. Мне предначертано все исправить, ведь я единственный, кто остался в живых, истинный наследник. Отчего всегда выживают наименее достойные? Почему ушли Ашур, моя мать и прекрасная девушка Суккуб, которая угощала меня яблоками? Почему их нет, а я остался? Я знал, почему. От природы я был наделен способностью убивать быстро и легко. Я тот, кто напитает могилы Лилит кровью их убийц. Откуда ни возьмись, налетела стая ворон, принялась кружить над бассейном. Мартана, точнее Роуэн, похоже, теперь меня ненавидит. Ну и прекрасно. Как бы то ни было, я ощущал себя ее пленником. Все из-за крошечного уголька сомнения, красной искорки, мерцающей в темноте, одного единственного вопроса. Это точно она?